Левицкий лишь на короткое мгновение словно растворился в роскоши офиса, а потом будто выпал в осадок, заметил наблюдательный итальянский полковник. Что творится с этим человеком? Он легко давал ответы. Ощутил на плечах тяжесть, которую таскал несколько лет. Наверное, только сейчас понял, как сильно и давно он устал. У него не осталось ни моральных, ни физических сил сопротивляться. Источник энергии, деятельности иссяк. Лишь подобие ухмылки исказило его слегка обветренные губы. «Я знаю, что проносится у тебя перед глазами», — вслух продолжил Сангалла. «Но вы не можете этого знать, полковник». «Разреши мне сказать». Перед тобой пронеслась самая важная часть жизни. Изнурительные тренировки, лихие захваты, штурмы, от которых было тесно в груди. Ты всегда работал на свои чувства, эмоции. Разве ты забыл долгие беседы, вечера за бутылкой хорошего вина? Чувства и эмоции и притупили твою бдительность, навалились на тебя, шепнули. Ты выполнял приказы, а нами прикрывался. Знаешь, Вадим, чувство — это твоя постоянная легенда, и это звучит исповедью, будто ты открылся в своих сокровенных мыслях передо мной, итальянским полковником, как перед итальянским священником. «Кофе?» — без паузы спросил Сангалла, считавшийся неплохим психологом. «Или что-нибудь покрепче?» «Воды». «Вижу, молчание пошло тебе на пользу», — заметил Сангалла, наливая Вадиму минералки. «Вряд ли ты думал о консуле. Ты прибыл по поддельному паспорту. Скажешь мне, полковник, хочу видеть российского консула. Я тотчас потревожу ваш консульский отдел. Я отдам в руки посольского работника, Вадима Левицкого, которого знаю, с которым мне посчастливилось сотрудничать, но не Алексея Глушко. Может быть, консул прихватит твое удостоверение или паспорт, если ты, конечно, уволился со службы. Консул может заявить и другое. Любой гражданин России вправе поменять фамилию, имя, отчество. Это веский аргумент. Интересно, вы отрабатывали такой вариант? Не уверен. Мне кажется, ваша ошибка в том, что вы не отдались этому делу целиком, поэтому не справились. Тайная сторона жизни, моя, твоя, твоего руководства, скрыта от глаз, но она есть, согласен? И вот сейчас она вскрылась, со скрежетом ножа, вскрывающего консервную банку. Итак, ты готов ответить на первый вопрос? Мне, без протокола. Сангалло умолк. Он умел давить словами. Он умел, но и вовремя умел останавливаться. «Спрашивайте», — сказал Левицкий, покручивая в руках пустой стакан. «Но так, чтобы мои ответы стали видом на жительство в вашей стране», — поставил он условие. «Я не сломался, просто устал. И причина в человеке, которого мне приказали устранить». «Его имя? Он итальянец? Русский?» «У него роскошная вилла, много денег, много свободного времени, гарантированная и обеспеченная старость. Чтобы заполучить все это, он просто перешел на чужую сторону, как через дорогу на зеленый свет. Пусть у меня не будет виллы и не так много денег. Пусть я перейду не на зеленый свет, а по зебре». Левицкий запнулся. «Обещаю», — заполнил паузу полковник. «И понимаю тебя. Просто не успел сказать. Тебя за провал операции по голове не погладят. Они уже знают, что ты арестован?» «Да». «Откуда?» «Я подал знак человеку, который меня встречал». «Хорошо. Откровенность за откровенность. Ты находишься в моем кабинете. Его я занимаю уже 6 месяцев. Только ничего не говори о роковой случайности. Мир так тесен, что все люди, в конце концов, встречаются в одной постели. По-моему, эти слова принадлежат Брижит Бардо. И этим все сказано. Тебе было суждено провалиться. Итак, назови имя человека, которого тебе приказали ликвидировать. Ну, Вадим, уже поздно вступать в конфликт с силами морали. Генерал ГРУ Николай Фокин. Наслышан о нем, покивал полковник. Ты прибыл один? Да. На завтра был запланирован вылет на самолете еще двоих спецназовцев. Их имена? Поздно спрашивать их имена. После моего провала их близко не подпустят к аэропорту. Я провалился и продаю только себя. О продажном генерале речь не идет в принципе. Я развязал язык и по другой причине. Это провал всей операции. Если бы я видел выход, то закрылся бы, как улитка в раковине, но лично для себя увидел шанс. Сангалло впервые с момента встречи проявил нетерпение. Он щелкал авторучкой, ловко покручивая ее в пальцах. «Значит, ты первым прибыл в страну. Кому ты подал знак о своем аресте?» «Ну, я же сказал, человеку, который меня встречал». Его я узнал по описанию, он держал в руках свернутый в трубочку журнал. Есть еще какие-то приметы? Солнцезащитные очки, подняты на лоб. Не знаю, кто он. Разведчик, работающий под дипломатической крышей, нелегал. Знаю одно, он не слепой. И без моего знака все увидел. Какое ведомство стоит за операцией? Военная контрразведка. По каким каналам ты должен был получить оружие или иные средства убийства? Оружие уже здесь. Согласно плану, в операции были задействованы две группы. Группа разведки и обеспечения, прибывшая в Италию 2 недели назад, и основная. Нас готовили независимо друг от друга. Мы не знали имен агентов из группы обеспечения. Они не знали нас. Да, это обычная практика. Не без разочарования в голосе подтвердил Сангалло. Когда и где вы должны были получить оружие? Послезавтра, в непосредственной близости от виллы Фокина. Из рук в руки? Нет, способ докладки. Я получил ориентиры и снимки, сделанные агентами. И все же, кто они? Они еще здесь? Кто они? Вадим пожал плечами. О них я могу судить по их работе. Я видел снимки виллы, общие планы и детали, сделанные днем и в сумерках. Качество снимков говорит само за себя. Я видел охранников, самого генерала в проеме окна у бассейна. Я читал подробный отчет агентов, собственно, детальную карту и план действий, дельные рекомендации. Это работа профессионалов. Левицкий закашлялся. Жестом по руке показал Сангалло налить еще минералки. Ему была важна эта пауза. Всего несколько секунд. Он ощутил сильнейшее напряжение, будто по нему пустили электрический ток. Только сейчас к нему пришел ответ, который не давал ему покоя. Ответ на вопрос, который он так и не задал полковнику Матвееву. «Почему я?» И сопутствующие вопросы о рекомендациях. Он словно подслушал окончание беседы Матвеева и Тартакова, стоя за дверью. Но он понял, что было важно для руководителя операции. Общий язык, незримая связь между двумя группами, разведки и обеспечения, и диверсионной.